К вечеру Пиндерсенд был превращен в неприступную крепость. Дюк весь перепачкался и устал от бесполезных поисков. Он совершил еще один круговой обход и дал часовым последние инструкции. Потом вернулся на кухню и принялся умываться. Клэр и Лорелли приготовили ужин для мужчин. К Лорелли вернулось ее хорошее настроение, и, возясь с кастрюлями, она тихонько напевала. «Вы тоже ничего не нашли?» — спросила она у Гарри. «Ничего», — ответил тот, вытирая лицо. «А тебе не приходит в голову, что, может быть, здесь и нет никакого клада? В конце концов, мы полагаемся на сведения Беллмана». Лорелли озадаченно посмотрела на Гарри. «Это было бы ужасно! Я так рассчитывала на свою долю! Что же мне теперь делать, если я ее не получу?» «Устраивайся на работу», — усмехнулся Дюк. «Бросьте ваши штучки». Весь вечер Клэр, игнорируя Гарри, не сказала ему ни единого слова. Они молча поели. Через некоторое время Гарри спросил, «Где может прятаться такой человек, как Шульц?» «Что?» Лорель опустила вилку. «Я думаю...» «Молчи!» — прикрикнул на нее Джо. «Оставь Шульца мне! Я сам должен с ним рассчитаться!» «Боюсь, что это тебе не по зубам, малыш», — заметил Гарри. «Но, может, у тебя есть какое-нибудь конкретное предложение?» «Я предлагаю найти Шульца и забрать у него план. Тогда мы более целенаправленно сможем продолжить поиски». «Твое мнение?» — Дюк вопросительно посмотрел на Кэлса. «Поручи это дело мне. Разве этот малыш сможет справиться с Шульцем одной рукой?» «Нет, это сделаю я!» — крикнул Джо. «Только мне известно, где он может скрываться». Дюк задумался. В схватке против банды Спейда от Джо мало пользы. Зато он так ненавидит Шульца, что разобьется в лепешку, разыскивая его. «Хорошо», — он кивнул. «Возьми машину, но будь осторожен». «Тогда я сразу же и отправлюсь». Джо вскочил. Наблюдая за его волчьей улыбкой на его лице, Дюк подумал, что Шульцу сейчас не позавидуешь. Вдруг рядом с Джо встала Лорелли. «Я тоже поеду с ним», — сказала она. «Раненной рукой он не сможет вести машину». «Как ты на это смотришь?» — спросил Дюк у Джо. «Почему бы и нет?» Он старался говорить равнодушно, но Дюк все же уловил скрытую нотку торжества в его голосе. «Мне кажется, вы не доверяете нам», — сказал Дюк Лорелли. «А что, если в ваше отсутствие мы найдем деньги и утаим их от вас?» «Не говорите ерунды. Мы искали их весь день и ничего не нашли. Без плана их найти невозможно». Дюк медленно встал, не выпуская Джо и Лорелли из поля зрения. «У меня такое чувство, что нам не удастся найти их и с помощью плана». «Чертов умник!» — крикнул Джо, и в руке его сверкнул револьвер. Дюк схватился за свой, но было слишком поздно. Почувствовав резкую боль в плече, он бросился на пол и загородился стулом в ожидании второго выстрела. Клэр вскрикнула, Кэлс, ошарашенный, сидел за столом. Все произошло так быстро, что он ничего не понял. Клэр подбежала к Дюку и осторожно приподняла его голову. Джо потащил Лорелли к двери. Мельком он оглянулся на Кэлса. «Только без глупостей, иначе получишь пулю». Но Кэлс и не пытался вынуть оружие. Он сидел, положив руки на крышку стола, и удивленно таращился на Джо. Тот выбежал вслед за Лорелли и захлопнул за собой дверь. Только тогда в Келсе проснулась жизнь. «Что случилось с Джо? Он с ума сошел, что ли?» Гарри повернулся к нему. «Все обстоит гораздо проще. Лорелли и он решили провести нас. Утром они нашли деньги, но, посоветовавшись, решили с ними удрать. Но они тянули до последней минуты. И я чуть было не попал впросак, и, похоже, их план удался. Пока у нас на шее висит вот это...» Но он ткнул пальцем в ту сторону, где вдруг загрохотали ружейные выстрелы. «Мы не сможем даже организовать за ними погоню». «Тогда нужно прекратить перестрелку», — предложил Келс. «Объясни Коррису ситуацию, и мы сможем взяться за охоту вместе». «Коррис, он примет это за уловку с нашей стороны. Нет, мы должны разделаться сначала с его бандой, а уж потом заняться этой парочкой». «Мои ребята ждут, мистер Дюк. Что нам делать?» — сказал Кейзи, заходя на кухню. «Я сейчас иду», — отозвался Дюк и повернулся к Келсу. «Я пришлю тебе несколько человек. Ты будешь защищать дом и охранять Клэр». Клэр с тоской посмотрела на Дюка. «К чему все это? Деньги ведь улетучились?» «Зато мы очистим Беннавиль от гангстеров. С меня достаточно и этого». «Ты сумасшедший!» — крикнул Келс. Не обращая на него внимания, Дюк подошел к Клэр. «Мне нужно туда, к ребятам. Я оставляю здесь Келса, он позаботится о тебе». «Как ты себя чувствуешь?» Она уткнулась в его грудь и заплакала. Дюк крепко прижал ее к себе. Снаружи с удвоенной силой захлопали выстрелы. «Не ходи туда», — вдруг сказала она. «У меня предчувствие, что тебя убьют». «Не беспокойся. Со мной ничего не случится. Мы должны покончить с гангстерами». Он нежно погладил ее по плечу. «Я очень люблю тебя, Клэр». С этими словами Гарри исчез в темноте. Кейзи ожидал его в коридоре. Не успели они сделать и пары шагов, как над ними просвистела пуля. «Скорее, винтовку!» — крикнул Дюк. Кейзи подал ему оружие. Дюк долго целился, потом выстрелил. В ответ загрохотали ружья с противоположной стороны. Дюк выстрелил еще раз и попал в цель. Раздался крик, и стрелок упал. «Отсюда не видно, куда целиться», — заметил Верзила по имени Сингер, сидевший в окопе вместе с Дженкинсом. «Можно выйти из окопа». «Но только осторожно. Возвращайтесь в дом», — предупредил Дюк. Сингер встал во весь рост. «Пригнись! Ты что, с ума сошел?» — крикнул Гарри. Но было поздно. Просвистела пуля, и Сингер мертвым свалился на дно окопа. Кейзи и Дженкинс молча стояли над ним. Долгое время он был их другом. Они знали его жену и детей. Гарри понял, что перестрелка вслепую ничего не даст. Чтобы добиться результата, нужно придумать что-то поэффективнее. «Сбегай в дом», — сказал он Дженкинсу, — «и передай Келсу, чтобы он приполз сюда и прихватил автомат». Дюку только что пришла в голову мысль напасть на банду Спейда с тыла. «Это очень далеко», — попытался было Кейзи отговорить Гарри от его замысла. «Прежде чем вы успеете добраться до кустов, взойдет луна». «Нужно все-таки попробовать». Нагнувшись, Гарри посмотрел на мертвого Сингера. «Мне очень жаль». «Надеюсь, вы позаботитесь о его семье». «Разумеется». «Не стреляйте!» — раздался голос Келса, и он спрыгнул в окоп. Дюк поделился с Ником своим замыслом. Кейзи, отвлекая внимание гангстеров, должен был прикрывать их продвижение огнем. Спустя полчаса они благополучно достигли кустов, бесшумно пробрались к лагерю Корриса и стали прислушиваться к голосам. «Теперь он должен быть уже в доме», — сказал один из бандитов. «Не так быстро, ведь ему придется сделать порядочный крюк», — возразил второй. «Ты готов?» «Да, но мне не нравится, что придется пробираться через открытое поле», — ответил первый. «Что это они принялись стрелять, как полоумные?» Дюк выглянул из-за кустов. Пятеро мужчин стояли возле машин и спокойно курили, не ожидая никаких сюрпризов. Гарри подал знак Келсу, и тот, усмехнувшись, вскинул автомат. Оба, как по команде, вышли из кустов. «Начали!» — крикнул Гарри.